На улице осень, а здесь весна, и цветут заморские розы Бирбанка. «Вы мне нравитесь очень», — потупилась Евгения Сергеевна. «Вы как редкий самородок. Благодарствую». Глазами так и впился в голову львицы. Она была высока, не в девичьем возрасте, но поразительно моложава, и сумела сохранить фигуру. На ногах английские туфельки, на низком каблучке рос не позволял щеголять на французском. И так по плечо медведю. Впрочем, и сам медведь нарядился. Аннушка постаралась. И манишка белоснежная, и фрак, как уголь, и черная бабочка на крахмальном воротничке, вот только сапоги с лакированными голенищами, не кстати, точь-в-точь заезжий купчина, а не знатный акционер-миллионщик. Но от сапог Елизар Елизарович отказаться не мог, сызмало привык греть икры голенищами. «А мой старик совсем выжил из ума», — жаловалась Евгения. «Сейчас время крупных сделок, а я как связанная. Просто поражаюсь, как вам удалось войти в дело с англичанами, и даже француза подхватили». Елизар Елизарович щурил цыганский глаз и загадочно ответил. «Цветы баскенькие, а запаху нет. Или мне нос заложило?» Евгения Сергеевна уразумела намек. «У них весьма тонкий запах, французские. Ишь ты! Да и мой нос не толст, а вот запаха не чую». Он чуть наклонился, скосил глаз на львицыны холеные руки, невольно подумав, что этими руками она бы с превеликим удовольствием перехватила ему горло. Но и он из таковских. Пахнут. В глазах Евгении прыгали бесики. Немножко. «Нравится вам аромат?» «Да чей аромат-то? Он может быть и вашим, милый медведь», — усмехнулась Евгения. «Вы столько раз бывали у нас, неужели так ничего и не поняли? Старику же 76-й, он совсем выжил. А дело-то чье? Юскова, а вы кто?» И с той же фамилией охотно подтвердил Елизар и тут же спохватился. «Да корень разный. Все мы под одним корнем. Как так?» «Наш общий корень — капитал, или не так? Где бы он ни был, а все одно капитал. И если бы к вашему капиталу еще один, да если бы к вашей хватке еще одну, ласковую, нежную, с большими связями не только в Петербурге». «Петербурга нету», — невежливо вставил Елизар. «Есть. Как только его величество подпишет мир, так и Петербург вернется». «Слухи, али как?» — насторожился миллионщик. «Есть всякие, да я не о том». И руку ко лбу будто запамятовала. Прищурив цыганский глаз, Елизар Елизарыч размышлял. «А ловко вышло бы, силу бы я набрал огромную, десятерым линдом востротиным не сживать. Да хитрит змея, хитрит, невод закидывает, как бы ловчее заманить ее самое в этот невод, да скрутить, чтобы не прыгала в миллионщицах, а вслух. Кабы дал Бог». Сцепились глазами, молчат, у Евгения раздуваются ноздри, медведь сопит в бороду и чмокает, словно пробует львицу на вкус. «И что же?» «Прикинуть надо», — мялся медведь. «Как прикинуть?» И брови вскинула, будто не разумеет. «Птица в гнезду, если не прикинется, в гнезде жить не будет. То и нам испытать бы в гнездышке, а?» Щеки у Евгении Сергеевны зардели. «Так уж сразу и в гнездышки». «Спыток не убыток». Помолчали. Красавица напомнила. «Да ведь в вашем здешнем гнездышке, говорят, живет славная птичка». На что медведь ответил: «То не птичка, а сопутница. Дуни нету». «Какой вы безжалостный! По что?» «Я сопутницу в дело вывел. Заведение в Минусинске откроет.